отец нас с мамой не слышит. Он нам не помогает, не платит алименты целых 20 лет. И мной он никогда не занимался, он пил, гулял и веселился. Вот многие говорят в комментариях и пишут, а что я сейчас должен научиться сам. А с чего я научусь сам, если меня отец ничему не научил в 90-е годы? Вот подумайте, прежде чем критиковать. Если отец мне ничего не дал в жизни, я на улице-то был пару раз за всю жизнь в 90-е годы. Опыта общения и социума у меня не было никакого, я не умел разговаривать, пока мне не начали в 2004 году делать специальный массаж у бабушки. Но отца уже тогда не было. С отцом очень тяжело разговаривать. Отец сразу начинает замахиваться и пытаться ударить. И говорит, что у тебя скучная и серая жизнь, однообразная. И живи в свое удовольствие. И только Миша Афонин наконец-то в этой группе поднял правду. Вот если вы думаете, что своим отцом так просто все поговорить, то напишите ему в Одноклассники, а потом и мне расскажите. Я не научен в жизни ничему, я перед социумом гол, как сырко. Я ничего не умею сам и ни к чему не способен, и нуждаюсь в помощи. Но для этого вы должны написать моему отцу в Одноклассники, он может вас послушать. Раз он с мамой нас не хочет слушать. Всем пока. Удачи.